Глава 6. Я разжала пальцы, и убогий мужик тяжело повалился на грязный пол, а в комнату заскочила Эльма. Увидев, что ее кровинушка валяется на полу и стонет, она зарычала, как бешеная собака, и ринулась на меня, грозно потрясая кулаками. «Ты что творишь, мерзавка?» Я перехватила ее руку и сжала так, что послышался хруст костей. Дородная женщина, воя от боли, рухнула рядом со своим сыном, а я неспешно поднялась с кровати, размяла затекшую от лежания шею, потянулась, потом на глазах у незадачливых родственников взяла со стола большой синий пузырь, от которого за версту несло сиваем, зубами вытащила пробку и жадными глотками осушила до дна, вытерла ладонью потрескавшиеся губы и небрежно отбросила склянку в сторону. «Ммм, вкусно». Они притихли, испуганные и недоверчиво наблюдая, как я прохожусь по комнате, осматривая обстановку. Старая мебель, убогие нестиранные тряпки, выполняющие роль салфеток, кругом грязь и запах пыли. В этом доме убиралась только Лилия, пока была в состоянии двигаться и работать. Ее муженек и его матушка предпочитали жить на всем готовом и не утруждали себя заботой о хозяйстве. «Где зеркало?» — спросила я, останавливаясь перед ними. «Зачем оно тебе?» — зло огрызнула Сельма, баюкая покалеченную руку. «Хочешь полюбоваться на свою уродливую морду?» Я присела рядом с ней на корточки и улыбнулась. «Кому-то не нравится мое лицо?» Я могла бы показать ей весь ужас преисподней, но ограничилась тьмой, клубящейся во взгляде. Эльма отшатнулась в страхе и, осеняя себя защитным знамением, прошептала. «Кто ты?» Карл тем временем решил сбежать, вскочил на ноги и, наплевав на мать, бросился к выходу. «Стоять!» Его ноги приросли к полу, и как бы он ни старался, больше не мог сделать ни шага. Попытался закричать, горло сдавило невидимой рукой. «Сядь!» Он плюхнулся на пол на том же месте, где и стоял, а я снова обратилась к Эльме. «Так где зеркало, матушка?» От последнего слова она содрогнулась, и дрожащим мясистым пальцем указала на скособоченный шкаф, примостившийся в дальнем углу комнаты. Заглянув внутрь, я нашла зеркало на одной из створок. Толкаться в углу было неудобно, поэтому я сняла ее с петель и поставила посреди комнаты, привалив к столу. Не обращая внимания на родственничков, развязала завязки на пропитанной потом грубой рубахе и сняла ее. Потом избавилась от белья и совершенно нагая шагнула к зеркалу. Если бы не чудовищная болезненная худоба, доставшееся мне тельце было бы ладным. Среднего роста, с тонкой талией и ровными длинными ногами. Как по мне, бедра узковаты, а грудь мала, но в целом смотреть приятно. Лицо тоже милое, несмотря на изможденный вид. Аккуратные пока еще бледные губы. Чуть вздернутый нос, глаза цвета осенней листвы, а вот волосы выглядели отвратно. Блеклые, невыразительно серые, они свалялись в один непроходимый колтун, из которого свисали засаленные сосульки. Такое и захочешь, не расчешешь. Выглядела я бродягой, пахла соответствующе. Прежде чем начинать новую жизнь в новом мире, надо бы привести себя в порядок. «Ты!» — я поймала взгляд Карла и, без усилий, сломав его волю, приказала. «Натаскай воды, молча. Мне надо помыться». Он тут же вскочил на ноги и засуетился, из-за шторы вытащил деревянный чан, перетянутый медными скобами, потом схватил два ведра и побежал к колодцу. «Дай ножницы». Эльма перестала выть от боли и, глядя прямо перед собой, как зомби, подошла к комоду, С трудом выдвинув кривой верхний ящик, взяла из него темные ножницы. «Разведи огонь, чтобы нагреть воды». Пока они готовили мне все для купания, я занялась волосами, оттянула, насколько возможно, спутанную прядь и, без сожаления, отстригла ее. Тяжелый моток упал на пол и тут же, превратившись в дым, растаял. Я продолжила. Клацая тугими скрипящими ножницами, без устали корнала себя, где-то срезая лохмы под корень, где-то оставляя короткие прядки. Голове становилось легче. И когда последний грязный пучок упал к ногам, мое состояние значительно улучшилось. Я будто сбросила с себя старую разбитую броню. Тем временем вода была готова. Над деревянным чаном клубился пар, а присмиревшие родственники стояли в стороне, опасаясь поднять на меня взгляд. Не потрудившись одеться, я прошла мимо них к полке, на которой стояли склянки с сушеными травами и порошками, нашла ту, от которой несло сиваем, и высыпала ее содержимое в воду. Карл и Эльма закашлялись, я же вдохнула поглубже и с нескрываемым удовольствием забралась в чан. После стольких месяцев, проведенных в заточении, горячая вода казалась непозволительной роскошью. Я терла себя до тех пор, пока кожа не стала скрипеть и еще дважды заставляла муженька ходить с ведрами к колодцу. Полотенце. Мне принесли ветхую застиранную тряпку, я бросила ее под ноги, решив, что обсохну сама, и вылезла из чана. Теперь девушка в отражении выглядела чистой, но убогой, как бродяжка, пораженная неизлечимой болезнью. Некрасиво, а королева не может позволить себе быть некрасивой. Глядя на свое отражение, я принялась исправлять положение. Волосы стали ровнее, пригладились и начали набирать длину. Сначала рваными гранями спустились по линии скул, потом до лопаток и, наконец, вытянулись до поясницы. Потемнели, а местами, наоборот, проступили медовые пряди. Бледность кожи исчезла, и на щеках заиграл нежный румянец. Мне уже нравилось мое новое тело. И муженьку тоже. Я видела его отражение позади себя, его взгляд, алчно пожиравший ногую фигуру, нервно дергающийся кадык. Карл был просто отвратителен. Но для дела сойдет. Я поманила его пальцем, и он, не в силах сопротивляться притяжению демоницы, тут же подбежал. «Ближе!» — послушно сделал еще шаг. «Целуй так, словно это последний раз в твоей жизни!» Его аж затрясло, когда он жадно потянулся к моим губам. Я ответила, передавая пламенный привет любимому мужу, тому, кто лишил меня крыльев. Ответ пришел мгновенно. Огненным штормом мазнуло так, что я едва устояла на ногах. «Где ты?» — взревел голос в моей голове. «Немедленно!» Я захлопнула броню, безжалостно оборвав контакт, отстранилась от Карла и впервые за долгие месяцы рассмеялась. Варах в ярости. Почувствовал, что прикасаюсь к другому, и теперь мечется по всему Райгарду, круша на своем пути все, что подвернется под руку. В черной пустыне истоков не остается следов, а нашей связи недостаточно, чтобы он выследил, в какой из миров сбежала непокорная жена. Расстояние между нами столь велико, что я могу закрыться от любого вмешательства и не пускать его в свои мысли. Все так, любимый, все правильно. Теперь я на свободе, а ты можешь лютовать от бессилия.